Наверное, мне нужно представиться. Слава богу. На Лию смотрел полностью одетый Григорио. Все четверо продолжали стоять в гостиной в некомфортной тишине. Пришлось Лии пригласить друзей войти. Григорио протянул руку Кэти, намереваясь представиться. «Ох, я знаю, кто вы, мистер Делакрус», — Кэти перебила его, бросив взгляд на Лию. «Мы, Кэти и Рик Мортон, друзья Лии». Лия поморщилась, ощутив на себе укоряющий взгляд подруги, в котором читался вопрос: «Почему ты не рассказала мне об отношениях с Григорио? Ведь придется объясняться после того, как он уйдет». Из всех собравшихся он казался самым расслабленным и несмущенным ситуацией, и к тому же, похоже, не собирался уходить. Лия чувствовала себя паршиво из-за того, что не рассказала подруге о визитах Григорио и о том, что она теперь работает на него, не видя в этом смысла. Она ведь не планировала встречаться с ним. А вот как все обернулось. Спасибо, Григорио более или менее привел себя в порядок, прежде чем выйти из спальни. Хотя мятая футболка и взъерошенные волосы сигнализировали: «Здесь что-то не так. Кэти обидится». «Я видел вас с Лией на похоронах. И, пожалуйста, называйте меня просто Григорио». После обмена любезностями в комнате снова повисла неловкая тишина. «Вина», — наконец сообразила Лия. «Давайте выпьем по бокалу. У меня есть белое и красное. Какое предпочитаете? Белое сухое, красное фруктовое». Она по-прежнему не могла надолго поднять глаза на Кэти и Рика, а на Григорио вообще старалась не смотреть. Чувствовала себя глупо, как ребенок, которого поймали на обмане. Хотя Кэти и Рик никак не высказали обиду, казалось, она их очень разочаровала. «Ты можешь присесть и поговорить с друзьями, а я налью нам вина», – предложил Григорио, подозревая, что станет главной темой разговора. «Я помогу тебе», – вызвался Рик. «Похоже, он знает, где что на кухне», – мягко заметила Кэти. «Кэти, должна сказать, он явно лучше твоего бывшего». Глаза Лии округлились от удивления. Она не ожидала услышать подобное от подруги. «Тебе не нравился Дэвид?» «Это был твой выбор, конечно. Нравился. Хотя на самом деле это не так, если ты понимаешь, о чем я». Лия не понимала, о чем говорит Кэти. «Порой он слишком заносчивый». Внезапно Лия поняла, что так оно и есть. Дэвид держался с ее друзьями высокомерно, словно они ниже его по статусу. Смешно. Отец Кэти – политик, член правительства. У семьи Рика огромная ферма в Ворчестершире. Он сам главный менеджер в крупной фирме по разработке и продаже программного обеспечения. Это заставило ее задуматься над тем, чего она не замечала в Дэвиде, и о том, что, возможно, подозрения Григорио не беспочвенные. Лия прикусила нижнюю губу. Насчет Григорио. «Не волнуйся об этом, милая», – Кэти улыбнулась и слегка сжала руку Лии. «Это просто стало для нас сюрпризом, но отнюдь неплохим. Он прекрасен, не так ли?» Лия посмотрела на Григорио. Он и Рик болтали, как старые друзья. Из того, что ей удалось услышать, стало понятно. Оба оказались фанатами футбола, хотя и болели за разные команды. «Да, так и есть. Сегодня он не выглядит холодным и отстраненным», – заметила Кэти с одобрением. В спальне он тоже не был холодным и отстраненным. Страсть обжигала их, словно раскаленное железо. Стоило только подумать о прекрасном теле Григорио, и щеки Лии зарделись. Кэти довольно улыбнулась. «Хочешь, чтобы мы ушли, когда выпьем по бокалу?» «Нет, то есть да. Я думаю, меня нужно спасти от меня. О чем я только думала? Просто он такой властный и невероятно горячий?» Лия больше не могла смотреть в глаза Кэти. «Да». «А вот и мы», – громко объявил Рик и протянул жене бокал с красным вином. Очевидно, хотел предупредить о том, что девчачьи разговоры пора завершать. «Лия?» – Григорио протягивал ей бокал вина. Его глаза игриво блестели, он явно многое услышал. «Какие у вас были планы на вечер?» – вежливо начал Рик и тут же похлопал жену по спине, она подавилась вином. «Что я не так сказал?» «Да ничего, любимый», – Кэти едва отдышалась. «Давай допьем вино и возьмем что-нибудь из китайского ресторана по дороге домой. Мы с Лией уже поужинали, но можешь заказать еду сюда с доставкой», – мягко предложил Григорио. «Или мы можем вместе сходить куда-нибудь выпить, а вы еще и поесть». Лия медленно повернула голову, чтобы посмотреть на него. «Кто этот мужчина? Куда девался холодный, высокомерный Григорио Делакрус?» Этот мужчина не походил на безжалостного бизнесмена, поглощающего компании, как свирепая акула, или на ловеласа-миллиардера, про которого она читала в газетах. Абсурдная ситуация. Лия быстро отходила от шока, связанного с визитом Кэти и Рика, и решительно встала. Они точно не будут проводить весь вечер вместе. «Просто мои друзья слишком вежливые, чтобы сказать прямо, что не хотят проводить вечер с нами». «Эй, говори за себя», – возмутилась Кэти. «Они сейчас в замешательстве», – упорствовала Лия. «Да я и не знаю, что делать и что уж говорить». Она хмуро взглянула на Григорию. «Мы с тобой не пара и не будем проводить вечер с кем-то, тем более с моими лучшими друзьями. То, что произошло недавно», – она бросила смущенный взгляд на Кэти и Рика, – «не должно было произойти». «Похоже, сейчас именно ты ставишь друзей в неловкое положение. Теперь Григорио стал холодным и высокомерным, сощурил глаза, и в них больше не осталось тепла. Они больше походили на осколки оникса, на сурово поджатых губах ни следа улыбки». «Все нормально», – вступилась Кэти. «Мы собирались уходить. Рик?» «Что? Ох, да, извини». «Кэти забрала у него бокал. Я позвоню утром, хорошо?» Она обняла Лию. «Было приятно познакомиться, Григорио. Пожелай спокойной ночи, Рик». Через несколько секунд дверь в квартиру закрылась. В комнате повисла напряженная тишина. Атмосфера была настолько холодной, что Лия задрожала. «Ты повела себя грубо, безо всякой на то причины». «Нет, на самом деле это не так. Я не знаю, что произошло между нами ранее, но это больше никогда не повторится. Я не позволю. И мы не будем проводить время с моими друзьями, как настоящая пара». Григорию пришлось приложить много усилий, чтобы сдержаться и не вспылить. Он привык не давать воли эмоциям, как бы его сильно не провоцировали, но никогда раньше он не встречал такого упрямого человека, как Лия. Он был разочарован, когда их прервали. Неожиданными гостями оказалась супружеская пара, которую он видел с Лией 2 месяца назад на похоронах ее отца. Из ежедневных отчетов охраны ему стало известно, что Лия долго жила у них до того, как переехала в эту квартиру. Он не стал прятаться в спальне, словно грязный маленький секрет, решил одеться и выйти. У него не было опыта общения с семьей или друзьями женщин, с которыми он встречался, но он подумал, что для первого раза неплохо справляется. Он попытался очаровать Кэти, поговорил с ее мужем о футболе, налил всем вина. Для него казалось вполне нормальным предложить людям, явно близким Лии, провести вечер вместе. К его удивлению, ее слова причинили ему боль. Он близок со своими братьями, насколько это возможно. У него вообще много родственников, среди которых он считается главной опорой. Он спал с женщинами, которые появлялись и исчезали из его жизни, но никогда раньше не имел дела с их семьями или друзьями. Ради Лии он был готов изменить привычкам, но ему будто снова залепили позорную пощечину. «Ты просто использовала меня для секса. Для этого сгодился бы любой мужчина. Я доволен тем, что мне удалось довести тебя до оргазма, до того, как нам помешали». С ее лица сошла краска. «Мерзавец. Ты так старалась объяснить, какие именно отношения между нами, поэтому я решил с тобой согласиться. Если тебе снова захочется секса, можешь позвонить. Если у меня будет время». «Нет, не выйдет». Григорио схватил руку Лии, когда она замахнулась, чтобы дать ему пощечину. Он потянул ее на себя так, чтобы они стояли совсем близко. «Я предупреждал, что не позволю ударить меня снова, иначе тебе придется столкнуться с последствиями». Ее губы скривились. «Я должна была догадаться, что ты из тех мужчин, которые способны ударить женщину». «Любой мужчина, ударивший женщину, неважно по какой причине, больше не имеет права называть себя мужчиной. Моя ответная реакция станет совершенно другой, можешь быть уверена». Лия сглотнула. Его слова встревожили сильнее от того, как спокойно и непринужденно он их произносил, словно они обсуждали погоду. «Отпусти меня. Ты не попытаешься меня ударить еще раз?» «Нет». «А жаль. Мне бы понравилось тебя наказывать. Возможно, я все же это сделаю». «Накажешь меня? Тебе ведь не нравится терять контроль, не так ли?» Это больше походило на утверждение, чем на вопрос. Лия не удостоила его ответом. «Как и тебе. Не припомню, чтобы я сопротивлялся, когда в постели ты взяла инициативу на себя». Ее щеки залились краской, а она вспоминала, какой страстной и требовательной оказалась, и какое наслаждение испытала. И это еще одна причина, по которой Лия не могла снова остаться наедине с Григорио. Рядом с ним она теряла рассудок. Раньше такого не было ни с одним мужчиной, в том числе с Дэвидом, хотя они часто проводили ночи вместе. Их близость ей нравилась, пусть она и понимала, что она несовершенна. С Григорио было достаточно жаркого поцелуя, чтобы испытать первый оргазм. Он даже не успел прикоснуться к ней по-настоящему, а тело вспыхнуло огнем. Она ощущала возбуждение, просто находясь рядом с ним. И это сильно ее беспокоило. Тем не менее, она была уверена, что Григорио ей вообще нравится. Лия облизнула губы. «Я думаю, тебе пора уходить». Григорио подкинул много тем к размышлению. Не только о том, что происходит между ними, но также о роли Дэвида в разрушении компании отца. Несмотря на то, что не понимала своих чувств к нему, она не считала его обманщиком. Напротив, он предпочитал правду, насколько бы жестокой та ни была. Лия знала, что ей предстоит снова встретиться с Дэвидом, по крайней мере, убедиться самой, что информация о Григорио об увлечении Дэвида азартными играми достоверна. Попытаться разговорить Дэвида и узнать, какую роль он сыграл в падении компании отца.